Глава 4. Год 2024. Поиски преступника. Продолжение. Ближе к ночи в клуб «Харизма» подтянулся Дима Истопник со своими ребятишками, хотя обычно он избегал риска. Бывший учитель пения, а ныне некоронованный ночной король Раздольска и его окрестностей, Димыч сознавал ответственность, которую взвалил на свои плечи, поэтому не только не совершал непродуманных поступков, но и был предельно немногословен. Даже побратимам иногда трудно было добиться от него вразумительного ответа на какой-нибудь самый простой вопрос. В «Харизму» он явился, чтобы публично подтвердить свою неприкасаемость. Время от времени это было необходимо делать. Днем по голубиной почте пришло известие, что ожидается большая сходка с участием мэра Зашибалова, а главное — генерала Анупряка Оглы из миротворческого корпуса. Видимо, готовилось что-то грандиозное, коли в маленький обезлюдевший городок слетелись такие господа. Истопник догадывался, что именно. Давно шел слух, что их территория подлежит затоплению и превращению в экспериментальный полигон для выращивания белковых кормов. Раздольск, самой природой опущенный в низину, окруженный лесами, по многим параметрам прекрасно подходил для этой цели. Еще год назад лазутчики добыли для Истопника копию проекта Мичиганского научного центра, где доказывалась безусловная коммерческая ценность предприятия. Скорее всего, Зашибалова прислали для последней прикидки, а генерал-миротворец прибудет в качестве куратора. Истопника забавляло, что для такого важного дела придумали несуразный повод, якобы разыскивали вольнодумца и опасного государственного преступника Митьку Климова. Это тоже давняя традиция, идущая еще со времен всеобщей умственной стерилизации. Чтобы устроить глобальную пакость, обязательно придумывали мизерную, нелепейшую причину. Что и говорить, это всегда действовало. Митька Климов — враг государства, представляющий угрозу свободе слова. Можно сочинить что-нибудь более нелепое, но трудно. Значит, попали в яблочко. Климова Истопник помнил, когда тот был его учеником. У него были неплохие вокальные данные, но дело не в этом. Митька Климов давно стал мутантом и врос в новую среду, как в свою родную. Он теперь почти бессмертен, как останкинская крыса. Сам по себе один он ничего не значит, но много Митик, много переродившихся руссиян — вот главная проблема миротворцев. Как их уничтожить? Каким ядом вытравить с земли? В «Харизму» Истопник приехал с тремя подручными — Тюбой Малахольным, Жориком Сверлом и Аликом Петерсоном. Из всей троицы, пожалуй, самым опасным был Алик. Он был единственный по-настоящему выхолощенный. Это означало, что его реакции доведены до предела интуитивного всечувствия, а психика не подвержена никакому воздействию, кроме прямого разрушения. Но чтобы разрушить психику Алика, понадобилось бы по меньшей мере прямое попадание кумулятивного заряда, что не так просто устроить в интимной обстановке ночного клуба. Все трое были вооружены плазменными пистолетами «Рекорд». Сам Истопник оружие не носил никогда. Едва они поднялись на второй этаж и обосновались за столиком в красном представительском зале ресторана, как началось представление. Свет померк, по стенам поплыли красочные сцены голографического стриптиза, сопровождаемого зомбирующей музыкой кантри. И тут же Дима Истопник увидел генерала Ануприка Оглы, сидящего неподалеку от подиума. За столом генерала кучковались несколько полуголых девиц незатейливого пошиба из разряда русских матрешек, мода на которых держалась уже пятый год, что было своеобразным рекордом. Генерал выглядел внушительно. Чем-то походил на мумию Тутанхамона, если бы ее вдруг оживили и насытили чрезмерной апоплексической кровью. Среди руководителей миротворческого корпуса были в основном азиаты и турки, но Ануприак Оглы был вообще неизвестной национальности. Поговаривали вроде англичанин, но арабского рода. Знаменит он был своей лютой непримиримостью с инакомыслием. Ходила шутка, что он даже президента Соединенных Штатов подозревал в терроризме и пренебрежении к правам человека. С другой стороны, ни для кого не было секретом, что Ануприак Оглы увлекался поэзией. Противоречивая, сложная натура, порождение межеумочной эпохи глобализации. Права над россиянами у него были огромные. Совсем недавно, по приказу Ануприка Оглы, уездный город Чугуев спалили вместе с жителями по пустому подозрению, что там завелась православная ересь. Впоследствии выяснилось, что просто какая-то безумная старуха выбрела на площадь христорадничать. Ануприак Оглы тоже заметил истопника, выпрямился и насторожился. Пластиковая броня на нем издала характерный шорох настройки на самоотражение. Генерал подозвал одного из янычар и что-то прошептал ему на ухо, ткнув пальцем в сторону истопника. Янычар отдал честь и, тяжело ступая, приблизился к столу истопника. Это был человек лет 40, монгол и, по многим признакам, бывалый вояка. «Добрый день, господа!» — поздоровался он, учтиво прозвенев амуницией. «Привет вам от хозяина!» «Спасибо!» — небрежно отозвался истопник. «И чего надо от нас генералу?» «Убирайтесь отсюда по-добру, по-здорову. Вот чего надо!» «Ах, вот оно что! Нет, любезный, мы хотим посмотреть представление и пожрать. Заплатили деньги. Имеем право по Конституции». «Тогда покажите документы». Истопник кивнул Жорику Сверлу, который заведовал канцелярией, и тот вывалил перед янычаром целую груду удостоверений. Выбрал самое примечательное — кожаное с золотым тиснением, с серпом и молотом, аббревиатурой СССР и чуть ниже КГБ, протянул янычару. Тот раскрывать не стал. «Можно взять с собой?» «Бери», — великодушно разрешил истопник. «Дарю, но совсем. У меня еще такое есть». Янычар вернулся к столу Ануприка Оглы, передал ему ксиву, оба долго ее разглядывали, чуть ли не нюхали и о чем-то переговаривались, поглядывая изредка на истопника с соратниками. «Если что, — сказал истопник, — уйдем через крышу». В этот момент в зале появился мэр. Его явление было со вкусом театрализовано, сопровождалось пением свирелей и жутчайшей голографической оргией на настенных экранах. Одновременно с помощью искусных подсветок в зале возник эффект реющего американского флага. Плюс ко всему вокруг важно шествовавшего Зиновия Германовича приплясывали гусляры и гудошники в цветастых рубахах. Все цыганского обличья. Эффектный выход, ничего не скажешь. Но не успели они обняться, Сануприком Оглы, как генерал раздраженно ткнул пальцем в сторону истопника. Зашибалов поглядел в указанном направлении и словно в изнеможении опустился на стул. На колени к нему тут же кинулась одна из матрешек, он ее злобно спихнул. Истопник ему не завидовал. Ситуация для мэра складывалась пикантная. Он должен рассказать о нем генералу таким образом, чтобы тот не взбеленился. Штука в том, что Зиновию невыгодно разоблачение ночного владыки Раздольска. Конечно, если бы можно было пристрелить истопника прямо за столом, Зиновий Германович пошел бы на это, не задумываясь. Но Ануприак Оглы, как культурный либерал, обязательно сперва захочет провести хоть небольшое дознание, а этого мэр не мог допустить. У истопника, у Димыча, имелась против него такая горячая лепешка, что 5 лет назад он помогал Зиновию в очередной раз пробиться в мэры, официально участвовал в предвыборной кампании, накопал в ту пору много мусора про благороднейшего кандидата и, главное, имел на руках неопровержимые доказательства того, что Зиновий Германович ухнул несколько миллионов в фонд социальной защиты «Белая звезда», являющейся крышей коммунячьего лидера Прошуковича. В силу политической необходимости, разумеется, но какая теперь разница? Если неуравновешенный Ануприак Оглы узнает, что его ближайший соратник, с которым у них совместный бизнес, тайно повязан с красно-коричневым отребьем, он способен в пылу справедливого возмущения порвать Зиновию глотку. Сначала сделает, а потом, возможно, задумается, правильно ли поступил, как в случае с городом Чугуевым. Двусмысленность положения проступила на склеротических щеках Зиновия сиреневыми пятнами. Истопник приветливо помахал ему рукой. Зиновий Германович холодно поклонился в ответ. «Пронесет», — сказал истопник охране. «Мы их, сук, сегодня крепко тряханем». Митя Климов до харизмы добрался с огромными трудностями. 2 раза чуть не нарвался на патруль, а 3-й раз нарвался и уходил под пулями, перекатом от одного мусорного бака до другого. Одна пулька все же зацепила мякоть бедра, и нога кровила, но Митя, как всякий россиянин, привык к боли и просто не обращал на нее внимания. Редкий месяц его жизни обходился без увечий. Подвал харизмы был ему хорошо знаком, и он надеялся здесь чем-нибудь поживиться. Подвал был устроен таким образом, что часть его спускалась в канализацию, каменный желоб тянулся в подземную гнилую реку. Этим путем обычно избавлялись от свежих трупаков. Под потолком тускло горела старинная электрическая лампочка, освещая горы мусора, какие-то ящики, свалку тряпья и пустых бутылок. Эти бутылки в первую очередь заинтересовали Митю. Он нашел пластиковый стаканчик и за полчаса, сцеживая из бутылок по каплям, а то и по глотку, сумел напиться превосходным иноземным пойлом. Даже немного переборщил. Спиртное легло на пустой желудок комом, зрение затуманилось. Кое-как Митя перетянул ногу куском изоляционной ленты, потом полежал на груди ветоши, мечтательно глядя в потолок. О том, что Димыч сегодня появится в клубе, ему никто не говорил. Он сам вычислил и теперь размышлял, насколько рискованно предстать перед ним прямо здесь, в харизме. Допустим, если добраться до туалета на 2-м этаже. У Димыча, об этом знали многие, Больные отбитые почки, в туалет он придет непременно, но вот в какой? Их в харизме 8, и у каждого сидит по охраннику. Охранников Митя не опасался, вряд ли кто-нибудь из них знает его в лицо. Перехватить Димыча в сортире — это идеально, но ведь не угадаешь, а на улице точно не удастся. Только сунься из темноты, без разговора получишь в лоб световой луч. Но первое, что предстояло сделать, это все же уточнить, здесь ли учитель. Одет Митя Климов был прилично. Свитер с протертыми локтями, старенькие линялые джинсы, курточок из кожзаменителя. На людях показаться не стыдно. Большинство россиян донашивали военное обмундирование немцев времен Первой мировой войны, щедрый дар Евросоюза, куда Россия входила на правах развивающегося туземного государства. Проблема была не в этом. Даже если его вдруг опознают, он сумеет ускользнуть. А вот не подведет ли он Димыча публичным контактом? В чем Митя Климов плохо разбирался, так это как раз в тонкостях отношений между знатью, особенно в присутственных местах. Если он вызовет неудовольствие истопника излишней настырностью, тот просто откажется ему помочь. Это в лучшем случае. Про худший нечего и думать. Конец, как поется в песнях, у всех один, на братской свалке. Но выхода не было. Погоня поджимала, пятки горели, а не только подраненное бедро. Жрать хотелось невыносимо. Сделав последние 2 глотка из пластикового стаканчика, кажется, джин и водка, Митя вздохнул и потащился к двери. Пустой коридор освещен люминесцентными прожекторами, до лестницы на первый этаж 10 метров. Но Митя на лестницу не пошел, поступил хитрее, добрался до мусоросборника и нажал кнопку вызова грузового лифта. Действовал по наитию. Чутким слухом улавливал разноголосицу увеселительного дома и, глотая слюни, представлял, сколько тут собрано вкуснейшей еды. Кроме того, дом был набит монетой, как раздутый каменный кошель. При других обстоятельствах Митя Климов, попав по случаю в столь шикарное заведение, нашел бы, конечно, более удачное применение своим талантам, чем изображать крадущегося зверька. На последнем 6-м этаже он вышел из лифта и очутился в просторном холле, уставленном мягкой мебелью с катками цветов по углам. В одном из кресел дремала, свернувшись калачиком, рыжеволосая девушка в желтом трико. Она выглядела так невинно, что у бедного Мити вдруг перехватило дыхание. Сцена была из другой прекрасной жизни, про которую он давно забыл, вернее, которой никогда не знал. Девушка напомнила ему Мальвину из детской сказки. На звук прошуршавшего двери лифта она распахнула огромные синие глаза. 50 баксов, — сказала, зевнув, — и ни центом меньше. — Согласен, — обрадовался Митя, — но хотелось бы в кредит. Временные затруднения с наличкой. — Еще чего, — протянула девушка, но не договорила. В ту же секунду они узнали друг друга. Это была Даша Семенова, его одноклассница, умница, золотая медалистка. Их выпускной класс был последний, на другой год все школы уже закрылись на инвентаризацию. Со всего района в нем набралось 11 человек, и всем на выпускном вечере выдали по золотой медали, сделанной из папье-маше. Директор школы Петр Иванович Сидоров выступил со страстной речью, Митя до сих пор ее помнил. Директор говорил о том, что если у их многострадального отечества еще и осталось какое-то будущее, то это зависит целиком от образованных мальчиков и девочек, которым сегодня по 16 лет, и медали, и речь директору дорого обошлись. На другой день он пошел с ведром к колонке за водой, и его переехал невесть откуда взявшийся автобус «Митсубиси». Митя помнил и похороны, и красивый синий целлофановый мешок, в котором опустили в землю директора-вольнодумца. На ту пору среди туземцев смерть давно стала такой же обыденной, как дождик либо утренние заморозки, но вот проводить Сидорова собрался весь его последний в районе 10-й выпускной класс. «Ты что ли, Митька?» — вскинулась Дарья. «Ну я, а кто же?» «Да ты что? Тебя же миротворцы ищут. Весь город на ушах стоит. Ты чего натворил-то, Мить?» «Да на ерунде прокололся. С нюхачом выпил, ну и повязали. Вроде я против демократии. Слушай, Дашка, поможешь мне?» «Чем, Мить?» Ее глаза, бездонные, как две проруби, блудливо сверкнули, и Митя понял, что это не та Дашенька Семенова, с которой они когда-то отчаянно и бескорыстно обучались любви по учебнику Лохендрона. Мутантка, добытчица, стерва рыночная. Но это не имело значения. Вряд ли она его сдаст. У каждой переделанной, как и у него самого, оставался в душе огонек, который никому не погасить. И те, в ком этот огонек еще тлел, свято соблюдали некоторые табу. Одно из них — ни за какие бабки не выдавать своих чужакам на расправу. Лучше сам убей. Другое дело, что с той минуты, как Дарья его узнала, она тоже очутилась в зоне повышенной опасности. «А ты почему здесь сидишь?» — спросил он. «Так положено. Мереки повсюду шныряют, и наши девочки должны быть везде, чтобы обслужить, если приспичит». «Понятно. Так поможешь или нет?» «Говори, Митя». Он объяснил, что ему нужно узнать, прибыл ли в харизму истопник, и если да, то где он сейчас находится, и какая вокруг него обстановка. «Димыч здесь», — сказала Дарья. «Он в красном зале. И там же генерал Анупряк и мэр Зашибалов. Тебе к нему не подойти, Мить, даже не пробуй». «А тебе?» «Что мне?» «Сможешь шепнуть ему пару слов?» Сказав это, он заранее ее пожалел. Если согласится, за ее хрупкую жизнь никто не даст и гроша. Риск безумный. Но мутантки ведь изворотливые, как химеры. Дарья смотрела на него, не отвечая. В синих омутах запылал наркотический огонь. Она словно возвращалась откуда-то к нему на свидание, была здесь, рядом, и возвращалась, выплывала из мглы. Он ждал спокойно, ему некуда было спешить. «Зачем тебе это?» — спросила наконец. «Без истопника мне из города далеко не уйти». Опять затянулась пауза. Неподалеку раздался такой звук, будто лопнул волейбольный мяч. Оба испуганно повернулись к дверям. Но никто не появился. Дарья достала пачку сигарет, нервно закурила. Митя почувствовал горечь во рту, но сигарету не попросил. Дальше услышал такое, от чего опять зашлось сердце. «Возьми меня с собой, Митя». «Чего?» «Что слышал? С собой возьми». Митя разозлился. «Женская глупость — ужасная штука. Хоть понимаешь, о чем просишь? Я не знаю, что через час со мной будет, а вдвоем... Чем тебе здесь плохо?» «Плохо, Мить. Не знаю, чем, а плохо. Скучно как-то. Не хочу больше. С жиру бесишься, Дашка. Сколько девок мечтает о твоем положении? Вам даже уколы бесплатно делают, ведь так? Да не в этом дело, Мить. Материально все хорошо, действительно. Я родителям помогаю, продуктишки ношу каждый вечер, но не могу больше. Что-то сломалось внутри. Возьми с собой, пожалуйста. Разговор нелепый, чудной. С Дарьей творилось что-то неладное. Митя и раньше сталкивался со случаями, когда переделка, зомбирование заканчивались неудачно. По Москве таких, наполовину выхолощенных, бродило сколько угодно. Сунься в любой подвал, там сидит недоведенный до ума чинарик и хнычет. Их отлавливают, вычищают, зомбируют заново, отбраковывают целыми пачками, но они снова возникают. Наполовину ссученные. Хуже ничего не бывает. Разве что целики, те, кто каким-то чудом вообще избежал психодрома. Сам Митя был завершенным мутантом и чувствовал себя превосходно. Знал, что он раб, пусть беглый, и не тяготился этим. Готов был сдохнуть в любую секунду. Жизнь прекрасна именно потому, что в ней светится конечная кровяная точка, как вечный фонарик в глазу. «У тебя чип какой стоит?» — спросил осторожно. «Японский или китайский?» «Не дури, Митя!» От девушки приятно потянуло травкой. «Ты на юга пойдешь?» «Тебе какая разница?» «Скоро все переменится, Митя. Разве не чувствуешь?» «Переменится, когда нас не будет». «Дай руку, Митя. Пожалуйста». Он сжал ее теплую, голубоватую ладонь, придвинулся ближе и успел ощутить удивительное просветление, как будто за один присест сожрал кило колбасы. Он страшно испугался. Синеглазая, недоделанная дурочка почти проникла в его тайну, и она знала, что делает. Она явно стремилась вочеловечиться. Потом кто-то сзади шарахнул его по башке, и Митя кувырнулся в темноту.